настроении я делал утром приборку в каюте СМЕРШа. Надо сказать, что Кватаранг относился ко мне по-отечески, никогда меня не ругал, а лишь сокрушался с шуточками. «Ах, Юнга, Юнга, опять после тебя пыль осталась. Пороть бы мне тебя, да устав не позволяет». Сегодня он просто спросил: «Огурцов, ты чего нос на квинту повесил?» Сначала я смолчал, а потом у меня вырвалось: «Вот вы обязаны шпионов и вредителей отыскивать. А как вы относитесь к дезертирам?» Мой СМЕРШ был большой любитель помыться. Он со вкусом выбирал в шкафу полотенце, собираясь следовать в ванную. «А как?» — спросил он, насвистывая. «Я могу относиться к дезертирам так же, как и ты, не лучше и не хуже». Я закинул щетку за шкаф и собрался уходить из каюты. «Глаза у вас у всех на затылке», — сказал я. Продолжая свистеть, СМЕРШ взял кусок мыла. «Постой, а с чего ты о дезертирах беспокоишься? Встретил тут одного». СМЕРШ сунул полотенце обратно в шкаф и выбрал себе другое. «Дезертиров, — ответил он, — на эсминцах не бывает. Никто даже не знает, с чем их едят. Если же такой подлец сыщется, то куда он денется? Без документов, без денег, без продуктовых карточек. К тому же существует на флоте порядок. Через 3 часа после неявки матроса сведения о нем уже даются в штаб флота». Спокойствие капитана второго ранга меня даже взбесило. «Вы, — сказал я ему, злорадствуя, — можете перепахать носом всю страну до самого Сахалина, но никто из вас не догадается искать дезертира с эсминцев на эсминцах». И поведал ему о Витьке Синякове. Ведь так можно до конца войны ползать с эсминца на эсминец, никуда не отлучаясь, и всюду пользоваться даровым гостеприимством. На следующий день я опять делал приборку в двухместке и ни о чем СМЕРШа не спрашивал. Он сам завел разговор со мною.